«Извольте». Бах легко набросал фасон. «Мастер». Он брал уроки рисования. Он изобразил Попова сидящим, поднимающимся со стула, стоящим. Подвинул все это полковнику. Тот внимательно поглядел рисунки, вздохнул. «Смотрите, Бах, какая досада у нас выходит. Жаль, право, такой великолепный мастер. А туда же, в политику лезете». «Да что, господин начальник, какая политика?» Бах улыбнулся. Его успокоил тон Попова. Он ждал избиений, криков и угроз, так рассказывали товарищи, прошедшие охранку. Этот не кричал и не дрался. Да и зачем? Улик-то нет. При обыске на вокзале ничего не нашли. Провожал заказчицу, которая попросила поднести чемоданы до вагона. «Слушайте меня, Бах. Слушайте внимательно. Вы мне лгали. Причем лгали неумело. Вы же ни разу еще не привлекались, не прошли камерного обучения. Мы на вас карточку посмотрели. Да не лгал я вам, господин начальник». Попов, словно бы не услыхав, продолжал. «Вы сказали, что приняли заказ у Микульской, так?» «Так». «А где записи? Вы же в голове держать не умеете. Вам сантиметр нужен. А где сантиметр? Как же заказ принимали без сантиметра? И при обыске его у вас не было, сами признались. Где размеры, снятые с ножки госпожи Микульской, а? Что молчите? Нечего ответить». «Есть чего ответить. Скажите, что размеры сняли утром, когда были у нее в кабарете, а вечером на Маршалковской встретили ее случайно. Мы ж обыск у вас дома сделаем. Там записи лежат, а? Или вы их оставили в мастерской? У кого? У Ширанского, Готлиба? Или, может, в мастерской Шабельского? Куда часто заглядывают социал-демократы, и где вы кожу-то получаете?» Попов говорил все это, не поднимая на Баха глаз. Стирал мизинцем пылинки со стекла, лежавшего на зеленом сукне стола. Он заранее предполагал реакцию того или иного арестанта. Он в этом редко ошибался. Перед тем, как перейти в охрану, работал смотрителем тюрьмы в Орле. Там на каторжанах быстро выучишься все человеческие извивы понимать. «Пойдемте, Бах!» Попов поднялся с кресла, тяжело двинулся к двери, распахнул ее, кивнул двум офицерам, сидевшим в приемной. Те пропустили сапожника, повели по коридору, близко касаясь его плечами. В комнате, куда Баха втолкнули, стояли три дворника. «Это понятые», пояснил Попов, по-прежнему на Баха не глядя. На стульях возле окна лежали баулы и чемоданы Микульской. «Узнаете багаж?» — спросил Попов, дождавшись, пока один из офицеров сел к столу и заполнил первый лист протокола. «Да». «Чьи они?» «Пани Микульской». «Подпишите». Бах деревянно подошел к столу, поставил подпись. Рука его чуть дрожала. «Кстати, против понятых не возражаете? Отводов нет?» «Нет». Попов закурил, бросил спичку под ноги, затянулся. «Все эти чемоданы вы помогали Микульской спустить из квартиры в пролетку?» «Да». «И все эти чемоданы и баулы донесли до вагона?» «Нет». «Почему?» «Здесь же 5 мест». Рук не хватило.